«Неужели император решил осыпать вас золотом за вашу мудрость?» — воскликнул кто-то из офицеров. «Если так, то завидую вам, господин, но это заслуженно!» «Давайте уже, распаковывайте!» — пробурчал мужчина, и бойцы быстро сорвали тент. «А вот это неожиданно!» «Да, для меня тоже!» — кивнул Агас. «Впрочем, подарки есть подарки!» Мужчина задумался над тем, что ему делать с этим медведем. Дом расширять, строить под него отдельную комнату. Такую махину еще попробуй удержи. Хотя он станет отличным пополнением коллекции зверей, которая уже имеется в доме Тамерлана. «Интересно, кто подарил?» «Перевозчик передал письмо!» — воскликнул посыльный и передал конверт Тамерлану. «О, дорогому другу!» — довольно ухмыльнулся мужчина. «За успешную операцию? Ага. От демона войны?» Лицо его начало стремительно меняться, и он увидел, что помимо спящего медведя в клетке сидит рогатый черт с огромным револьвером и крутит барабан. «У меня всего две пули!» — усмехнулся тот и, прицелившись, выстрелил в замок на клетке, отчего тот разлетелся на куски. «Но мне хватит!» Демон навел ствол на Агаса, и того сразу прикрыли своими телами солдаты и офицеры. «Защитить господина! Уничтожить бесовское отродье!» Послышались крики, но было уже слишком поздно. Тамерлан лишь мельком смог увидеть, как демон ухмыльнулся и прицелился прямо в зад медведю. И сразу после этого прозвучал выстрел.